Голос звучал убежденно. Человек произнес слова с душевной настойчивостью, как будто непременно хотел вложить в Никиту их значение. Необыкновенная какая-то снисходительная и лукавая доброта светилась во взгляде человека. И вдруг Никита вспомнил эти серые небольшие глаза под мохнатой заслонкой бровей и чуть не вскрикнул. Но человек уже подходил к нему с протянутой рукою. «Да, вижу, что признал. И я тебя тоже признал. Пойдем в сижу. Не замерз? Пойдем». Никита дал себя ввести в низенькую дверцу, и сразу усталость подломила его ноги. «Погоди валиться. Главное дело — уберечь тепло. У тебя от ходьбы тепла много. Садись, садись поглубже с ногами, клади сюда ноги, я сверну полушубком, а спину тулупом». «Эк ты путешественник, все ходишь». «Не замерз, и то ладно. Сумку-то скидай. Чего наклал туда? Денег, что ли? Не подымешь?» «Ах, Евграф!» — начал было Никита. «То-то, Евграф! Сидеть бы на одном месте надо. И тебе лучше, и другим. А других тоже надо подумать. А то куда иголка, туда и нитка, путешественник. Тебе с Василием Леонтьевичем не равняться». Ему капитал спасать, а тебе что? В сумке-то, небось, дрянь какая? Да откуда ты знаешь об отце? Я о таком знаю, что, коли тебе сказать... Евграф махнул рукою. Сижа-то хороша. От казаков наследство досталось. Поштопал малость. Да вот как лиса хвостом. Рыбку из проруби и потаскиваю. С вечера давеч половил, на соль выменил, да на пшено. Нак поешь. Еда тоже тепло дает за место огня. Евграф развернул тряпицу, отломил кусок вареной рыбы и дал Никите. Укутанный шубами, Никита сидел на деревянной кровати, занимавшей половину хибарки. На другой половине была вырублена прорубь, в которую опускалась сеть. Тонкий рядок стеклянной паутины затягивал черную, как смоль, воду. «Все ничего», — говорил Евграф, протыкая рядок обточенной жердинкой и отводя его к толстым краям проруби. «Да вот самоварчиком не знаю, где разживиться. Не то бы сейчас чайку, либо ушицы». Евграф был рад незваному гостю, но многоречивость его оказалась чуть-чуть наигранной, суетливой и не очень шла к нему. Он словно старался что-то заговорить. Когда Никита поел и спросил, как он добрался до Уральска и что знает о Ростиславе, Евграф начал процеживать слова с большей расстановкой. «Как добрался?» — недовольно переговорил он вопрос Никиты. «Чай дольше тебя добирался. С прошлого лета. Всю степь истоптал. Что ж ты будешь делать?» «Что делать? Мне делать особо нечего. За меня другие сделали. Видишь, рыбу ловлю, да тебя кормлю». «Ну а Ростислав здесь?» «Ростислав Васильевич, где же ему быть?» «Да что ты все про меня?» — с сердцем оборвал Евграф. «Ты про себя скажи. Что вдруг вернулся? С Василием Леонтьевичем не поладили? Крут твой батюшка». «Нет, отстал от обоза. Да и нечего мне там делать». «Верно, что нечего. Зачем же ушел?» «Я тебя о Ростиславе спрашиваю». Евграф быстро перекинул ноги через кровать к проруби и прикрикнул. «Заладил одно. Слышишь, колоколец звонит. В сеть рыба зашла». Он схватился за сеть, но не вытянул ее, оставшись неподвижен спиной к Никите. «Отошел, что ли?» — спросил он, помолчав. «А то на тебе лица не было. Я уж думаю, говорить ли тебе такому?» Голос Евграфа огрубел и приглох. Он не говорил, а бурчал отрывисто, злобно и скупо. «Ты о брате?» — беспокойно поторопил Никита. «А то о ком же? О Ростиславе Васильевиче. О нем самом. Ростислав Васильевич приказал долго жить». умер».